Мы как раз подъехали к магазину, где работает Максим Вершинин, когда я дочитала свой рассказ. Припарковав машину, Артур устремил на меня долгий взгляд, и я приготовилась выслушать тираду о неправильности однополой любви. Что еще мог сказать по этому поводу такой идеальный мужчина? Но ему удалось удивить меня. Выключив мотор, Логов взял мою руку и неожиданно прижал к губам. Он никогда так не делал, это ощущение было вновь для меня. Я даже слегка испугалась. Но его голос прозвучал так, словно я причинила ему нестерпимую боль. Умоляюще, глядя на меня из-под лобья, он попросил: «Дай слово, что никогда не допустишь даже мысли о суициде. Что бы ни случилось, я все пойму, слышишь? Я не твой отец, мне никогда не будет за тебя стыдно. Вся эта херня насчет того, что ты не оправдала надежд и прочее, это не наша тема. Ты мой лучший друг, Сашка. И я принимаю все, что в тебе есть. Даже то, о чем ты еще не догадываешься. Я всегда помогу тебе справиться с любой бедой, слышишь? Мы с тобой уже знаем. Человек способен перенести самую мучительную боль и выжить. И заново научиться радоваться каждому рассвету. По моим щекам текли слезы, но я старалась даже не дышать, чтобы не перебить его. Мы редко говорили по душам, чаще обсуждали ходы расследования или подкалывали друг друга. И сейчас меня охватил такой трепет, что сердце готово было остановиться. Никто до сих пор не говорил мне подобных слов, даже мама. Хотя наверняка она чувствовала то же самое, просто повода не находилось поговорить о таком. И мне хотелось в ответ сказать что-то не менее проникновенное и важное. «Из нашего дома хорошо будет виден рассвет», — пробормотала я первое, что пришло в голову. «А из других окон закат. Мы можем с тобой просто сидеть рядышком, как маленький принц с лисом, и смотреть. Ты же не передумал?» Он покачал головой. «Главное, чтобы ты не передумала. Мне показалось вчера, что ты влюбилась в этого парня. Скоробея. Его зовут Кириллом. Наверное, Артуру хотелось процедить «да пофигу». Но он сдержался и кивнул. «Да, верно. Можешь не сомневаться. Он не убийца. Хотя, как по мне, он выглядит слишком красивым для меня. Вот еще. Слишком поверхностным. Погибла девушка, любившая его, а он и бровью не повел. А мне показалось, что он был расстроен». Скептически хмыкнув, Логов выпустил мою руку. «Наверное, ему здорово удается скрывать свои чувства. Я ничего такого не заметил. Ладно, пойдем наведаемся еще к одному красавчику». «О нет, этот Макс далеко не красавчик». Артур уже выбирался из машины. «И вообще сомнительный тип. Нашел его в нашей базе. Он бросил колледж искусств, потому что под суд попал». Я выскочила со своей стороны. «За что?» «Не за убийство. По 158-й проходил, кражи из автомобиля. Отделался обязательными работами. Пожалели пацана. Видно, добрый судья попался, а то мог и присесть лет на 5. Теперь вот продавцом работает». Перед нами в магазин вошла энергичная девушка с розовыми волосами и большой папкой для рисунков. Я подумала, что это хорошо. Максим, если сегодня он за прилавком, отвлечется на нее, и мы сможем присмотреться к нему, не привлекая внимания. Наши мысли с Артуром опять совпали. Пойдем. Пока он ее обслуживает, мы сможем понаблюдать. Но сам остановил меня за руку. Постой. А рассказ-то классный. Мне безумно нравится, как ты пишешь. Спасибо. Выдохнула я с облегчением. Он удивленно заглянул мне в глаза. «А ты сомневалась, что ли?» «Ну а как ты думаешь, разве можно не сомневаться? Говорят, только графоманы не сомневаются. Надеюсь, я не графоман». «Это уж точно». Артур взял меня за плечи и легонько сжал. «Ну что, вперед?» Натянув маски безразличия, мы зашли в магазин. Колокольчик радостно и уже знакомо звякнул, предупредив о нашем появлении. Темноволосый акулёныш, которого мы видели на снимке в Галином телефоне, что-то показывал опередившей нас девушке, похожей на мультяшку. Максим оглянулся и кивнул, приглашая осмотреться, пока он занят. У него были неправильные черты лица, нос с продавленной переносицей, как у Хавьера Бардема, и довольно смуглая кожа для парня с фамилией Вершинин. Когда наши взгляды встретились, я еще раз убедилась, как редко встречаются такие глаза, как у Кирилла Олейникова. Максим посмотрел на нас, как взрослый человек, уже кое-что понявший об этом мире. «Глаза умные», — заметил Артур, как всегда уловивший мою мысль. «Как у хорошей собаки». И мы с ним затряслись от смеха, уткнувшись в стеллаж, на котором красовались мастихины с красивыми ручками, похожие на куски сыра спонжи, наборы растушевок, разноцветные фартуки и прочие необходимые художникам принадлежности. «Слушай», — прошептала я, справившись со смехом. «Этот парень снимал, как Галя... Ну, короче, как на вписке занимались сексом. Я его помню. Еще подумала, что он дохленький, как школьник. У него должны быть записи, вдруг пригодятся». Артур явно что-то прикинул в уме. Его взгляд стал несколько отрешенным, как бывало всегда, если он продумывал следующие ходы. Я не стала его отвлекать и принялась перебирать кисти. Среди них были настоящие гиганты с толстыми деревянными ручками. Меня словно ошпарили. Я вдруг увидела, как такая ручка вонзается между ног Дины, стенки ее влагалища были содраны, и коршун даже нашел микроскопическую занозу. Не было слышно, о чем Максим разговаривает с девушкой с розовыми волосами. Доносились только всполохи ее голоса, который внезапно выдавал высокие ноты. Но они явно не были знакомы, она была обычной покупательницей. Могла ей угрожать опасность, если этот парень чертов маньяк. К счастью, для нее здесь были мы. Я была уверена, что Максим подойдет к нам, спросит, чем помочь. Но он пробил чек девушке, накупившей красок, и остался за прилавком. То ли подсчитывая что-то, то ли копаясь в телефоне. Мне даже стало слегка завидно, когда я увидела, как улыбается художница, предвкушая творческий запой. Я пока не решалась на что-то большее, чем рассказ, а они быстро заканчивались. Дописав, я чувствовала сосущее опустошение, которое скорее хотелось заполнить. Артур не объяснил мне, как собирается действовать, поэтому меня просто ошеломило, когда он вдруг выскочил из-за стеллажа, подлетел к Вершинину и припечатал к прилавку удостоверение. «Стоять! Руки положил, чтобы я видел!» Шарахнувшись, тот вскинул руки и ударился спиной о выставочный стенд, с которого посыпались сухим водопадом маленькие картинки и глянцевые альбомы по искусству. Одна из книг угодила Максиму в самое темечко. Он сморщился от боли, однако не рискнул даже потереть ушибленное место. Но вот что странно. В его глазах был только страх, а не удивление. Словно Вершинин не сомневался, что рано или поздно за ним придут. И вдруг он резко рванулся влево и выскочил из торгового зала, захлопнув за собой дверь. Даже Артур не ожидал от него такой прыти, поэтому на мгновение оцепенел. Но уже в следующее рванул за продавцом следом, а я метнулась за ним. Дверь оказалась заперта. Артур дернул ее, выругался сквозь зубы и кинулся к главному выходу, едва не сбив меня с ног. «Останься здесь!» — проорал он, сердито сверкнув глазами. Но я, конечно, и не подумала слушаться. Чтобы все самое интересное произошло без меня, не так уж часто мне доводилось бывать при задержании. Может, для логова это и была часть обычной работы, а мне хотелось своими глазами увидеть, как он скрутит этого подонка, шпионившего за Галей, которая не соображала, что творит. Мысли мои скакали в голове. Если бежит, значит, убийца или просто струсил? Нет, невиновный не убегает. Артур уже оббежал дом и скрылся за углом, когда я только выскочила из магазина. И кому из нас 40 лет? Стараясь не слушать внутренний голос, вопивший, что я сейчас задохнусь, поскользнусь и вообще упаду замертво, я со всех ног неслась к служебному входу, который, по логике, находился где-то во дворе. Но когда повернула за угол, с облегчением поняла, что можно остановиться. Артур уже заломил Вершинину руку и прижал его животом к мотоциклу, который тот даже не успел завести. Я не видела лица Логова и не слышала голоса, так шумело у меня в ушах. Больше от стресса, чем от напряжения. Зачитал ли он Вершинину его права? Мне было плевать, если честно. Стараясь справиться с дыханием, я наклонилась, ухватившись за колени, и проследила, как Артур надел на него наручники. Оказывается, они были у него с собой. «Поехали, Саш», — бросил он, проводя Вершинина мимо меня. «Этот парень горит желанием рассказать нам всю правду». Максим бросил на него через плечо затравленный взгляд. Оба тяжело дышали, и воздух между ними едва не искрил. А меня почему-то озаботила судьба магазина, который оставался открытым. Еще не хватало, чтобы мы стали причиной мародерства. Я шепнула об этом Артуру в тот момент, когда он, свирепо сопя, прижал задержанного к своей Ауди, не пожалев ее. Поморщившись, вот еще новая забота, Логов рыкнул. «Ты один был в магазине?» «Один», — неожиданно пискнул Максим, осипший от страха. «Интересно, что такого?» — сказал ему Логов. Я встряла в разговор. «Ключи где? Давай закрою». Взъерошенная голова дернулась. «У меня нет». «Директор отъехал на полчасика. Ключи у него». «Прикажешь бросать магазин открытым?» — прорычал Артур. «Я не знаю», — пролепетал Вершинин, больше не дергаясь. «Позвонить ему?» Я тронула Артура за рукав. «Давай я посижу в магазине, пока директор не вернется, а вы в машине подождите, чтобы там особо не светить наручники». Взгляд у него был тяжелым. Ему не терпелось начать допрос, пока Максим не пришел в себя. И я с готовностью продолжила. «Или поезжай с ним, а я такси возьму. Только пусть меня Овчинников встретят, что ли, а то одну не пропустят». «Так и сделаем», — бросил Артур с явным облегчением и рявкнул на продавца. «Быстро сел на заднее сиденье!» Потом скупо улыбнулся мне. «Справишься?» Ответа он дожидаться не стал, значит, и сам был уверен во мне. Быстро сел за руль и заблокировал дверцы. Ауди сорвалась с места и скрылась из вида, прежде чем я дошла до служебного входа, размышляя о том, что впервые на моей памяти Логов так орал на задержанного. Неужели даже не сомневался в его вине? Но ведь сам не раз повторял: нужны доказательства, а не подозрения. Факты, а не предчувствия. Хотя разве не было уликой уже то, что Вершинин пытался сбежать? В магазинчике, к счастью, никого не оказалось. И я очень надеялась, что дождусь возвращения директора в полном одиночестве. Как быть, если кому-нибудь приспичит купить что-то? Я же понятия не имею, как работает касса. Пытаясь отвлечься, я прошлась по торговому залу, разглядывая похожие на тропические острова желто-зеленые стеллажи на синей глади пола. Единственное, что могло мне пригодиться из всего обилия товаров, это наборы картин по номерам. Я иногда покупала такие. Но читать, а теперь и писать самой, мне нравилось куда больше, чем рисовать. Хотя присутствовало в этом процессе нечто завораживающее. Движения кисти были сродни медитационным пассам, и я чувствовала, как впадаю в транс. Интересно, что испытывают настоящие художники? Я остановилась, кончиками пальцев поглаживая деревянную раму, украшенную лиственным узором. Об этом я могла бы узнать у Кирилла Олейникова, если бы он позвонил мне. Господи, пусть он позвонит. Ни о чем больше не прошу, ни о чем. Вытерплю все испытания, клянусь, лишь бы сейчас, сию минуту, услышать его голос. Не потерять бы сознание от песни, в которой он звучит. Я вложила в эту мольбу столько страсти, что замерла, ожидая звонка. Невозможно ведь не услышать вопль, едва не разодравший мне горло. В магазине было тихо, шум улицы казался нереальным, почти инопланетным. Мой телефон упрямо молчал, настаивая на своем. «Не для тебя этот парень». Похоже, он был в сговоре с Логовым, уверенным, что я опять влюбилась не в того парня. «А кто же тот?» И если Кирилл не он, почему же у меня ноги слабеют, стоит лишь о нем вспомнить? Я медленно сползла вдоль стеллажа и села на корточках, как зэчка на прогулке. Только моими решетками на окнах стала тоска, которая стекла по стенам и запустила щупальца мне в грудь. Дышать больно. Так умирают от инфаркта. Сердце оказывается сдавлено настолько, что больше не в силах биться. Но это лечится. Дефибрилляция не нужна. Достаточно одного телефонного звонка. Только он не позвонит. Никогда. Может, техники Следственного комитета по просьбе логова уже заблокировали номер Кирилла, и он никак не может мне дозвониться. Как я жалка. Попытка не засчитана. Не нужно себя обманывать, он и не пытался. И даже не думал писать сообщение, хотя бы банальное, с добрым утром. С чего бы? Разве его заботят, каким сложится мое утро? Мой день, моя жизнь. Наверное, он даже не вспомнил обо мне после того, как вышел за порог и вдохнул вольного воздуха. «Посмотри на себя», — пробормотала я, уставившись в мелкие ложбинки синего линолеума. Маленькое невзрачное убожество. Что могло помешать ему просто сморгнуть воспоминания обо мне? Вокруг витала песня из старого фильма, название которого уже забылось, а эти слова остались. «Позвони мне, позвони, позвони мне ради Бога». Мама иногда напевала эту песню. Наверное, в эти минуты она думала об Артуре. Срабатывала магия музыкальной мольбы, или его слух не улавливал ее, как сейчас не слышит меня Кирилл. Внезапно ответный звук раздался, и я чуть не свалилась на пол. Но успела сообразить, что это звякнул колокольчик над дверью. Со страхом выглянув из-за стеллажа, я увидела массивного мужчину, показавшегося мне ходячей горой. Его крупная голова с сильно выступающим носом маячила где-то на высоте 2 метров. Или мне это померещилось, потому что я сидела на корточках. Подскочив, я шагнула навстречу и выпалила, набрав побольше воздуха. «Проходите, пожалуйста. К сожалению, никого из сотрудников магазина сейчас нет на месте, но вы можете пока выбрать, что вам нужно». «Да неужели?» — прогудел он из-под потолка. «Значит, никого нет? А вы собираетесь что-то украсть?» Мне вдруг стало смешно. Вот это будет номер, если в мое дежурство произойдет ограбление. Его густые брови забавно зашевелились. «Украсть? У самого себя? А смысл?» «Ой!» — обрадовалась я. «Так вы директор магазина?» «Был с утра», — проворчал он. «Слава богу! А я вас со служебного входа ждала. Я тут стерегу ваши владения». «А куда делся этот мерзавец?» «Вы о Максиме? Не думайте о нем плохо, он не сбежал. Его арестовали». Меня уже душил смех от того, что я несла, и от комичности всей этой ситуации. Но директору явно было не до смеха. Он даже слегка просел от такой новости. «Арестовали? За что?» «За убийство. Точнее, он пока подозреваемый в убийстве». Может, это еще и не он расчленил девушку? Расчленил? Кажется, он уже был близок к обмороку и в любую минуту мог упасть и разнести своим могучим телом пару стеллажей. Смотреть на это мне нисколько не хотелось, я прошмыгнула к двери. «Скоро все выяснится!» — крикнула я, уже открыв дверь. Шум проспекта накрыл меня живой волной и утянул за собой в привычный мир.